Глава 20. Работа паковки оружия затянулась надолго. Для начала лист адамантия расписали рунами, затем сложили в сложную форму, создавая многоярусную форму, в которой руны взаимодействуют друг с другом в разных плоскостях. Ранее подобную технологию я видел на воротах, что были сделаны для Эртния. Вот только там было все куда проще. Доски, что сложены решеткой, создавали монолитную структуру из начертанных на них рун в разных плоскостях. Здесь же поверхность была меньше, рун на ней больше. Складывать приходилось в определенном порядке и так, чтобы руны не сдвинулись ни на микрон. И только эта работа заняла 2 дня. Затем, когда удалось сложить как надо лист, проварили методом кузнечной сварки и начали формировать из него 2 слитка. Этот момент также был крайне сложен, так как разделить рунное полотно требовалось в определенном месте. Это обеспечило бы самостоятельность каждого меча, но при этом и взаимосвязь между ними. Закончив с ювелирной работой, ошибка в которой запорола бы всю заготовку, мастера принялись расковывать слитки медленно, с трудом, ибо и так прочный адамантий с каждой секундой становился только крепче благодаря взаимодействию рун. Но как бы ни было трудно, мастерам удалось справиться с этой задачей. 3,5 суток, но на наковальне лежали 2 заготовки, которым для того, чтобы стать оружием, не хватало только одного — рукоятей. Но этот недостаток начали исправлять Рык и мастер Торин. Гном выловил из лавы остатки моих мечей, отковав из оставшегося материала крышки рукояти и гарду в 2 экземплярах. Несмотря на то, что работал он сейчас куда быстрее, чем непосредственно с лезвиями, из-под его молота вышли настоящие шедевры. Закончив с этим, он передал получившиеся детали орку, и уже тот приступил к работе. Пока гномы готовили клинки, орк сделал 4 деревянных половинки рукояти. 2 из них из кости дикой охоты, 2 из ветви неизвестного мне дерева. Заготовки, так же как и клинки в процессе изготовления, были исчерчены рунами, которые должны были вступить во взаимодействие уже на месте. Любопытно, но основа для рукоятей была поставлена очень быстро. Стоило только орку одеть гарду на основание лезвия, а затем поднести деревянные накладки на свои места, как все 3 элемента засветились, увеличивая интенсивность свечения в зависимости от того, насколько ближе становились доселе разрозненные детали. Стоило только основе лезвия и рукояткам соединиться, как всю пещеру озарила вспышка. Детали же стали монолитны. Обе части рукояти, основа лезвия, объединились так, что если бы не разница в материале, то найти место перехода было бы невозможно. Аналогично произошло и со 2-й катаной. Затем у меня взяли кожу дракона. Зная уже о сложностях работы с ней, я выдал еще и мизерикордию, после чего вновь удостоился роли наблюдателя. Орк споро распустил кожу на достаточно длинные ленты, которыми принялся обматывать деревянные накладки рукояти, при этом что-то проговаривая себе под нос. Его заговор отличался от того, что делали гномы, и по способу произнесения, и по языку, и по тональности, но учитывая, что ленты ложились как влитые, результат это приносило. Всего на работу ушло 4 суток. 4 суток, за которые никто не лег спать, не съел ни крошки и не выпил ни единого глотка воды. Под конец работы я уже думал о том, чтобы купить себе еще оружие, выйти на бой со старейшиной клана Снежных Вершин с покупным оружием, боясь, что не успеем, и я подведу свой клан. Но мастера успели, и теперь они стояли передо мной, протягивая и презентуя 2 меча. Красноватый металл, по которому пробегали бордовые искры. Несмотря на то, что я обозвал их искрами, в темноте они не светились, никак не нарушая маскировку, хотя я не думаю, что сейчас для меня это было бы проблемой. Будучи в инвизии, я был незаметен для превалирующего числа противников, но а те, кто способны раскрыть мой инвиз, очень вряд ли обманутся, коль я буду просто в тени, однако подобной вероятности исключать не стоит, а потому я был очень рад данной способности меча. Гарда и крышка рукояти были простыми относительно остального меча. Сделанные из мифрила, на котором лишь при детальном рассмотрении можно было угадать вязь узоров. От гарды до крышки рукояти сплошняком шла кожа дракона. Пока я рассматривал, мастера начали объяснять. «Смотри, Мираж, адамантий имеет свойство впитывать энергию врагов. Так боги становятся сильнее. Это свойство сохранилось в мечах. Для того, чтобы эту силу направить, стоят рукояти из 2 диаметрально противоположных материалов. Они призваны сбалансировать друг друга и нормализовать работу свойства адамантия». «Что же это за материалы? Один-то я узнаю. Это кость дикой охоты, хоть я и предлагал кость дракона. Второй материал — это живая ветвь Мелорна. Пришлось долго упрашивать Эльвионель, но когда она узнала, что это для тебя, то попросила у Мелорна ветвь. Кость дракона сама по себе сильнее кости дикой охоты как материал, но это сильнейший из доступных нам материалов, пропитанных смертью. Вот даже как. Да, по причине того, что там использована ветвь Мелорна, пришлось изменить традиционную обмотку рукоятей. Вообще она делается внахлёст, и образуются ромбы, что обнажают основу. Но, коль это увидят эльфы, быть войне, поэтому технику изменили, рукояти обмотаны сплошным слоем из кожи дракона. Она экранирует эманации Мелорна, так что конфликта не возникнет. А по поводу кости дракона. Если ты не против, мы бы взяли кости дракона и еще кожи, сделали бы другие ножны. Адамантий — специфический металл, который стоит экранировать от считывания эманаций. Дам. На экипировку мне не жалко ресурсов. Вы мне вот что скажите. Кровожадность мечей на мне как отразится? Ответом мне послужил гогот семи глоток. Гномы и орк, что до этого были торжественно уставшие, сейчас в волю смеялись. Наконец, когда успокоились, то мне сподобились пояснить. Мечи не обладают разумом или душой, соответственно, не обладают волей и не могут на тебя как-то влиять. Убьешь противника, они впитают часть его силы. Не будешь убивать, мечи спокойно будут лежать в ножнах до тех пор, пока ты не захочешь ими воспользоваться. Да, мы встречали предания про оружие с душой, которое заставляло хозяина делать мерзкие вещи, делало, по сути, своим рабом. Но, как по мне, это просто байки. А даже если и нет, то это не тот случай. Это просто классное оружие, лучшее из того, что кто-либо из нас делал, да и видел. А повидать нам пришлось немало, чего только стоят оружейные страны, в которых консультировали, или личные коллекции. Доводилось бывать и в королевских сокровищницах, но там дрянь, а не оружие. Золото больше, чем толку. Впрочем, я отвлекся. Эти мечи будут служить верой и правдой тебе столько времени, сколько этого от них будешь желать ты. А экранировать их зачем? Экранировать их необходимо от высших сущностей. Все-таки адамантий — это сердце бога. Далеко не всем понравится тот, кто обладает подобным оружием, так что пока ты не готов к прямому конфликту, то лучше побереги себя. Понял, принял, закрепил. Кости и кожа дракона справятся с этой задачей. Драконы сами по себе очень сильные существа. Можно даже сказать, что обладают частицей божественной силы, так как божественные сущности их не видят. Не в том плане, что глазами, а в том, что не могут просканировать. Так что да, кость и кожа дракона — это именно то, что нам надо. В таком случае они в вашем полном распоряжении. Слушайте, я ведь правильно понимаю, что для создания ножен у нас нет необходимости находиться здесь? Верно, вообще к работе с ножнами приступили бы после отдыха. В таком случае давайте договоримся об оплате. Меня перебили, но не так, как это делается обычно, а взглядом. Там было столько эмоций, что я не мог их вычленить, а потому просто решил заткнуться и правильно сделал. Работать с подобным материалом доводится не то что каждому гному или одному из тысяч, да даже не из миллиона. Вернее, будет сказать, что с адамантием доводится работать одному гному из тысячи поколений. И то, что нас шестеро, не отменяет моих слов. Каждый из нас достиг следующего уровня мастерства. Теперь мы не гранд-мастера, а мастера божественного уровня. Название не совсем описывает действительность, но это действительно очень много. За такие возможности плату не берут, Мираж. Может, какие-нибудь остроухие, считающие себя выше других, но не гномы. У нас есть честь. Спорить с ним я не стал. Да и зачем? Коль смотреть с этой стороны, то действительно дела обстоят так. И да, я не раз убеждался, что у гномов есть честь. Накормить-то вас позволите перед отдыхом? Вот это пожалуйста, идем. И мы пошли. Грязные, все в соли и пепле. Даже не заходя умыться, завалились в одну из харчевен гномьего города. Вот только осуждающих взглядов там не было, лишь восхищенные. И пусть восхищение относилось не к моей персоне, а к местным героям-мастерам, подобное отношение было приятно. Заказав чуть ли не половину всего имеющегося на кухне, в принципе, мы под рассказы о своих приключениях приговорили огромное количество мяса и пива. И пусть последнее я не очень-то любил, но сейчас оно текло в глотку рекой. Наевшись, насмеявшись, напившись, мы распрощались с уговором увидеться через двое суток, дабы я забрал ножны, и разошлись отдыхать. Орк, гномы, включая Игорума, разошлись по домам. Я же выбрался из подгорного королевства, телепортировался в первый город, что пришел на ум, и завалился в личную комнату. Там, как был, в пропитавшемся солью и пеплом поддоспешнике, завалился в бассейн, где и отрубился, так и не успев помыться. Проспал я недолго, всего каких-то часов 5, но чувствовал себя уже куда как свежее. Приведя себя в порядок, отписался вести. «Привет, я наконец-то закончил с ковкой мечей. Завтра у меня дуэль за честь клана черных скорпионов. Если будут возможность и желание, приходи». Ответа долго ждать не пришлось. «Привет, я знаю, тебя скорпионы искали, но я их убедила, что ты прибудешь на дуэль. Рада, что ты закончил. Сегодня, к сожалению, занята, у нас тут небольшая междоусобица, надо быть на месте, но вот завтра, после дуэли, я бы хотела провести время с тобой, если будет такая возможность». «Все ок?» «Да, мы справимся». «Отлично, тогда завтра увидимся». Уведомив, как и обещал подругу, телепортировался к черным скорпионам. Как ни крути, но они переживают о том, что честь клана будет поругана. Допускать подобного я не хотел, а так как из планов на сегодня у меня было только две задачи — поесть и поспать, то я могу этим заняться и в пещерах клана. Встретили меня радушно. Немного пошпыняли за то, что пропал с радаров, но узнав, где я пропадал, вопросы все отпали сами собой. Мы немного побеседовали, затем я высказал свое пожелание поесть и поспать, что с легкой руки мастеров и реализовал, проснувшись только следующим утром. К моменту, когда проснулся, за дверью меня уже ждал послушник, который провел к старейшинам. Мастера клана сидели за столом в полной тишине. Перед каждым из них лежало оружие, мастером которого они являлись. Стоило мне прийти, как мой учитель предложил сесть. «Садись, это древний ритуал нашего клана. Ранее мы часто участвовали в подобных поединках. И каждый раз мастера клана провожали поединщика подобным ритуалом. Сид тиби ин белло виртус меи». За ним эту фразу повторили все мастера клана. Это дословно переводится как «пусть сила моего оружия будет с тобой в этом бою». «Понял». Сев рядом с мастерами, я достал свои клинки, положив их на стол, и тут же все взгляды оказались сосредоточены на них. Повисла гробовая тишина, которую прервал мой учитель. «Кажется, твоим мечам сила нашего оружия не очень-то и нужна». Неловкая шутка разрядила обстановку, тут же раздались смешки, а вот я понял, что так и не прочитал системные характеристики мечей, просто приняв их. Кажется, я сживаюсь с этим миром и начинаю делать некоторые вещи просто на уровне ощущений, хотя сейчас любопытство разгоралось с невероятной силой. Так что, пока все смеялись, я вчитался в характеристики. Мечи миража, смерть богов. Только достойный и сильный способен вынести бремя ноши этого оружия и уж тем более пользоваться им. Предмет божественный, неуничтожимый. Параметры: 50 помноженное на уровень персонажа силы, 50 помноженное на уровень персонажа ловкости. Урон: 10 помноженное на общую ловкость персонажа. Да уж. А ведь приписка не врет. Если мои предыдущие мечи имели какой-то стартовый урон, остальное же добивалось путем нанесения критических атак, то сейчас урон зависел непосредственно от моих параметров. Да, и такие слабому существу, и он не сможет нанести нормального урона, но вот я не знаю даже, как описать свои ощущения. Мои новые мечи — это были... Я даже не знаю, как сказать, разве что смерть богов. Постепенно мастера успокоились, я же решил начать лоббировать вопрос, который меня интересовал. Скажите мне, а как так вышло, что клан с такой историей, которая была у нас сейчас, находится в забытии? Находится на отшибе, почти не имеет новых учеников, и когда какой-то вшивый клан бросает нам вызов, то для нас это целое событие. Ответом мне послужила тишина и какие-то стыдливо грустные взгляды. Так что я задал следующий вопрос. У вас что, совсем ответа нет? К сожалению, началось все это давно, и теперь мы оказались вот в таком вот плачевном состоянии. Первопричины прочего не знаем, просто живем по накатанной. Звучало это настолько дико, что я не находил слов. Вот только несмотря на то, что с моей колокольни подобное поведение неправильное, бросать клан в этом затухающем болоте я не собирался. К тому же ведь его и использовать можно. Причем по назначению. Готовьтесь к изменениям. Сколь серьезным. Кардинально. А сейчас давайте выдвигаться на битву. Пора возвращать честь клана и репутацию. Место, куда нас перенесли мастера, было многолюдно, причем все присутствующие были представителями кланов. А ведь по сути своей оно не претендовало на точку столпотворения. Ведь не бывает же ярмарок на вершине горы, пусть верхушка была усечена, создавая большую ровную поверхность, тем не менее народу здесь была просто тьма. Превалировали представители клана «Снежных вершин», но были и другие. От нашего клана было порядка 20 человек, среди которых была и Веста. Увидев меня, она украдкой помахала ручкой и встала к остальным. Реагировать на ее жест я не стал. На мне и остальных мастерах сейчас скрестились сотни взглядов, и давать им хоть какую-то пищу для пересуд я не хотел. В центре площадки был расчерчен круг, к которому мы и направились. Сопровождавшие меня мастера остались стоять снаружи, я же шагнул внутрь круга. Навстречу мне выдвинулся громадный мужик. Несмотря на то, что он явно жил в местах, где холод уже данность, у него был голый торс, коль не считать короткий плащ, накинутый на одно плечо. Идентифицировать материал мне не удалось, но, если честно, было как-то все равно. Далее шли меховые штаны, подобные им сапоги, что весьма гармонично сочетались с танами. Если бы он не забыл меховую куртку, то я бы сказал, что это прекрасный сет для исследования северных областей. Вот что выделялось, так это огромная обоюдоострая секира, которая была его оружием, да пояс с настолько огромной бляхой, что ее можно было использовать как тарелку. Выйдя на ристалище, гигант поднял руку, в которой блеснул символ нашей школы, и проорал: «Вы наглые жуки! Вы посмели что-то вякать против школы снежных вершин! Вы все трупы! Сначала я уничтожу вашего дуэлянта, а затем уничтожу каждого из вас!» Он распинался, крича о том, какие мы ничтожные и прочее. Но я его не слушал, зато, воспользовавшись тем, что стоял недалеко от круга, и мое лицо закрыто и маской, и капюшоном, и иллюзией, обратился к своим старейшинам. А как он вообще собрался это реализовать? Ответ последовал незамедлительно. Был он тихим, но я расслышал хорошо. На ристалище он может высказать неуважение к противнику, вызвав к нему в подмогу союзников, либо после победы вызывать представителей клана по одному. Все это прописано в древних правилах. Вам бы стоило меня с ними ознакомить до того, как я вышел на ринг. Ладно, разберемся. Я действительно собрался разобраться, уничтожить противника, затем пообщаться с его заместителем, потребовав сатисфакций и установив определенные правила между нашими кланами. Но следующее его действие перечеркнуло все мои планы. Он закончил свою тираду с оскорблениями, после чего кинул копию знака нашей школы на землю, крутанул свою секиру, что взвыло от рассекаемого воздуха, и, использовав ледяную технику, разбил символ. Округа тут же взвыла, а для меня мир замер. Я видел, как оцепенели наблюдатели, ставшие свидетелями святотатства, видел ужас на лицах своих соклановцев и видел десятки гогочущих рыл противников. Кровь в моих венах вскипела, а потому я сделал то, что не ожидал, пожалуй, никто. Тыкая пальцем в тех, кто зубоскалил, я произносил: «Ты выступаешь на стороне моего врага!» Я не считался с тем, сколько их, из какого они клана, чем вооружены, просто тыкал в хари, что недавно ржали, и вызывал их. А неведомая сила закидывала все новых и новых врагов в круг и не позволяла им выйти из него. Когда же я перебрал всех, то повысил голос, и мои слова, измененные магией плаща, разнеслись на всю вершину горы. «Вы посмели святотатствовать! Вы посмели смеяться над уничтожением образа символа моего клана! А посему я, Мираж, мастер клана Черных Скорпионов, приговариваю вас к смерти! Решение окончательно обжалованию не подлежит, милосердие для вас неприемлемо! Да услышат меня небеса!» Тут в чистом небе раздался гром, а я оскалился и рванул вперед.